Глава 44. В первое мгновение майор Понан не понял, что сказал капитан Двор. Он отчетливо услышал каждое слово Фризантала, но отказывался в это поверить. «Что вы сказали, капитан?» – переспросил майор, не замечая, что пролил на брюки настой сладкой окии. На брюки парадного костюма. «Судя по всему, сэр, вся группа уничтожена», – повторил Двор, у которого от этих слов запершило в горле. «А ведь все шло так хорошо». «Ты мне этого не говорил, подлый Фриз!» Прошипел Понан и попытался встать из-за стола на ослабевших ногах. «Ты мне это не смей, слышишь?» «Это война, сэр. Тут ничего не поделаешь». «Какая такая война? Что ты мелешь?» Майор, наконец, вывалился из-за стола и едва не упал на четвереньки. «Что я скажу его превосходительству Ниму Роттеру? Ты знаешь, что он с нами сделает? И с тобой тоже, умник. Думаешь, я не замечал, как ты на меня поглядывал? Как ты кривил свою фризантальскую морду? Но я молчал. Я думал, пусть эта тварь кривляется, ведь он, возможно, лучший начальник отдела разведки по обе стороны гор». Понан хотел сказать что-то еще, но у него кончился запал, и он тяжело опустился в кресло. Но вот зачем? Зачем он подсиживал полковника Фемастера? Чего ему не хватало? Что хорошего в том, чтобы все время быть под ударом карающей лапы Гризотта? О чем ты раньше думал, Понан? «О чем ты раньше думал? О чем?» — пробубнил майор, прикрыв лицо руками. «Я думаю, что все обойдется, сэр. Нам случалось попадать и похуже, но мы как-то выплывали. В нашем деле нельзя без риска». Понан молчал, и капитан Двор счел за лучшее тоже помолчать. «А точно, Двор, точно? Может, ты посмотрел что-то не то?» — снова спросил Понан, жалобно глядя на капитана. «Увы, сэр, телеметрия расшифрована полностью. Живых среди них нет. Последним погиб пилот». Понан сокрушенно вздохнул. «Ведь самое страшное не то, что мы не сумели заткнуть эту станцию, Двор. Мы угробили лучших командос на целом, наверное, планетном секторе». Внезапно Понан вскочил и уставился куда-то поверх головы капитана. Тот невольно оглянулся, но никого не увидел. Только дверь, стена и репродукция с батальной сценой. «Капитан Двор!» «Слушаю вас, сэр!» «Капитан Двор, когда начнется разбор наших полетов, и его превосходительство уже будет готово растерзать нас, мы должны попытаться выбросить какой-то козырь, который мог бы стать спасительным шансом». «Я не очень вас понимаю, сэр», — сказал Двор и снова оглянулся. «Нужно придумать такую фишку, которая...» Тут глаза майора Понана снова сделались большими. И хотя Двор снова испытал это зябкое чувство, он лишь повел плечами и не стал оборачиваться. В результате получил в спину удар парализатором и свалился на пол. А через полсекунды такой же удар свалил на пол майора Понана. Двое доставщиков вышли на середину комнаты и огляделись. «Ну, и кто из них кто?» — спросил один, комбинезон которого искрил фиолетовыми разрядами. «В сопровождении сказано, легко определить как военнослужащего». «Да они оба военные». «Точно?» «Ну вот, смотри, этот Скрингард, а вот этот Женерале Торо. Тут не бывает таких воинских званий». Несколько молний снова пробежались по костюму первого доставщика и с треском соскочили на письменный стол, разметав бумаги и опрокинув несколько статуэток. «Ты не мог бы отладить режимы на своем будискине, Пео?» «Он не реагирует на регулировочную панель. Его нужно просто поменять». «Ну так поменяй», – раздраженно обронил напарник Пео, наклоняясь над майором. «Чтобы поменять, нужно составить отчет. А когда тут составлять отчет, если у нас за смену четвертая доставка? Тут азот отдохнуть некогда». «Вот и этот». «Точно?» «Точно. В сопровождении сказано «каттинг второй формации». А эти оба каттинги, но тот у дверей третьей формации». «А как ты определяешь?» «По размеру клыков. Чем клыки меньше, тем формация более поздняя». «А может, проще проверить сканером, у кого маяк?» «Маяки стоят у обоих». «Так не бывает. То есть мала вероятность, чтобы двое и с маяками». «И тем не менее, это так. Давай-ка сюда платформу». Доставщик Пео развернул платформу и легонько подтолкнул к напарнику. Тот опустил ее на пол, и они вместе переложили на нее объект. Платформа поднялась, и доставщики повели ее в сторону двери, и вскоре неслышно выскользнули вон. –